Тогда-то и занялся я основательно изучением жизни Чкалова. Хотелось многое понять, во всем разобраться. Я начал изучать все доступные документы, расспрашивать людей, лично знавших отца, хорошо помнящих то время. Но слишком часто вместо ответов на мои вопросы я сталкивался с новыми загадками. Ну, возьмем хотя бы историю с переименованием. В декабре 1958 года я по делам службы оказался в Чкалове-Оренбурге. Узнав, что я сын Валерия Павловича, меня просили выступать в школах и на предприятиях. Практически все люди, с которыми мне довелось тогда беседовать, с недоумением относились к самому факту обратного переименования, не понимая его причину. Хотя в постановлении на этот счет было сказано, что сделано оно по просьбе трудящихся. Тогда же я узнал, что несколько позже власти города поинтересовались у Хрущева, что делать с памятниками Чкалову, раз уж он, судя по всему, попал в немилость, а памятников в городе было три. На это последовал ответ, что памятники пускай стоят, коли они есть. Если уж говорить о памятниках, то неплохо бы вспомнить, что в свое время принималось решение о сооружении памятника Чкалову в Москве, напротив Курского вокзала. Даже конкурс проводился, на котором было представлено немало интересных работ. Однако вскоре это решение было отменено. Если не ошибаюсь, в 1946 году со стапелей Балтийского судостроительного был спущен на воду крейсер «Валерий Чкалов». И опять же в конце 50-х годов это название было заменено другим. Геннадий Максимович, все, о чем вы рассказали, не было простым совпадением. За что же могло попасть в опалу имя Валерия Чкалова? Игорь Чкалов. Уверен, что одной из причин была неприязнь к отцу со стороны лично Никиты Хрущева. Об одной их встрече я знаю доподлинно. В 1938 году было проведено совещание о положении дел в нашей авиапромышленности. Хрущев, всегда любивший показать себя знатоком во всех областях, выступил с резкой критикой. Присутствовавший на этом совещании Чкалов не менее резко возразил и сказал: «Никита Сергеевич, вы в этом вопросе не разбираетесь, поэтому желательно, чтобы вы не информировали других людей неправильно, не давили своим авторитетом». Судя по всему, именно этого резкого отзыва Хрущев и не мог простить Чкалову, а ведь Валерий Павлович был совершенно прав. Хрущев оказался человеком мстительным, и отыгрался на Чкалове, когда уже имел в руках реальную власть. Других причин всего произошедшего в те годы я найти не могу. Создается впечатление, что некоторые люди упорно стараются скрыть правду. Когда в 1974 году Байдуков написал о гибели Чкалова, а ему отказали в публикации, я ходил с гранками в ЦК КПСС, к завсекторам Севруку. Там с материалами ознакомились, а потом мне сказали: знаете, тут названо немало фамилий, часть из этих людей, может быть, жива. Так стоит ли ворошить прошлое? Геннадий Максимович, вы считаете гибель Чкалова не следствием совпадения роковых случайностей, а результатом чьего-то злого умысла? Игорь Чкалов: да, и на это у меня есть основания. Но начну я не с трагического дня в декабре 1938 года. В январе того же года состоялась первая сессия Верховного Совета СССР. Выборы же проходили 12 декабря 1937 года. И так уж вышло, что Чкалов и Ежов баллотировались вместе в Горьковском крае. отец в Совет национальности, а Ежов в Совет Союза.